Глава седьмая. Память. Как приятно перенестись в самую середину ласкового лета, прямиком из промозглой поздней осени, даже если это твое последнее лето, а возвращаться в осень, возможно, не придется. Однако Лазарю казалось, что это теплый день, и все, что к нему прилагалось, он получил в обмен на нечто гораздо более ценное — то есть стал жертвой изощренного мошенничества, только кричать «караул!» было уже поздно. Он постоял возле дома, наблюдая за бородатым мужчиной в джинсах и майке с нарисованными нотами и надписью «Орхидеи в лунном свете», который поливал клумбу из большой зеленой лейки. Бородатый сильно напоминал ему кого-то, но он не мог понять, кого именно? Передвигался цветовод очень аккуратно, не задевая своих любимцев и орошая каждого индивидуально. Он занимался этим столь самозабвенно, что у Лазаря и мысли не возникло с ним заговорить. Да и о чем, собственно? В ботанике и флористике он был полным профаном. Сочтя дальнейшие наблюдения назойливым, он решил прокатиться на велосипеде. У него тут же появилась цель, точно он что-то вспомнил. Выбрал 10-скоростной шоссейник с серебристо-розовой рамой, закатал правую штанину джинсов, обогнул чекер и направился в ту сторону, где, по его расчетам, должно было находиться чертово колесо. Пару секунд его не покидало трусливо гаденькое ожидание, что сзади раздастся чей-нибудь возмущенный вопль и придется вернуть угнанную вещь. Потом ожидание сменилось бравым желанием. А пусть! Однако коммуна играла с ним по правилам, и Лазарю все сошло с рук. Он крутил педали, переключившись на облегченную передачу, и прикидывал, сколько лет не ездил на велосипеде. Тело пело, вспоминая специфическую нагрузку, звук трещотки ласкал слух. Движение на улицах было не слишком интенсивным, обитатели тихого местечка никуда не спешили. И, может, поэтому везде успевали? Он решил не торопиться с выводами. Его настораживало многое. Легкость, с которой тут все доставалось, поведение ворона, лисы Лизы, черной медведицы — в общем, всего зверинца сразу. Но более прочего, как ни странно, мазня на стенах и потолке коридора. Было в ней что-то шизофреническое, неуловимо и коварно искаженное, точно пригламуренный ад. Он снова сказал себе, какая разница, хуже не будет, много ли ему осталось. И если жизнь складывалась так, словно самой большой проблемой для него в ближайшее время станет забота о том, как бы не напечь лысину и не заработать солнечный удар, то зачем усложнять ее? Стоило только вспомнить девиз смертника, и все пошло как по маслу. На следующем же перекрестке он наткнулся на симпатичную старушенцию, которая раздавала всем подряд плетеные шляпы и расшитые вручную кепи. Может, старушка и была немного не в себе, но руки у нее росли откуда надо, и она наотрез отказалась взять у него деньги. Он выбрал себе кепи цвета хаки с детально вышитой черной вдовой и, в общем-то, ничем не заплатил, если не считать трехминутного разговора о карликах, незаконно живущих в бутылках. Он сочувственно покивал в ответ на заявление возмущенной старушки, что карлики разбирают на дрова модели парусников, и они расстались, вполне довольны друг другом. До определенной минуты он не задумывался, зачем ему нужно увидеть вблизи чертово колесо, и точно так же не задумывался, куда сворачивать. Все получалось само собой. Но едва он это осознал, мысли повлекли его далеко и завели в глухой тупик. Существовало два города, сдвинутых во времени и в пространстве. Один, тот, который он хорошо знал и который покинул совсем недавно. Другой, тот, в котором его спрятал ворон. Лазарь пытался понять для начала, чем является второй город. Искусной декорацией, изолированным отпечатком прошлого или образом, транслируемым прямо в его центр восприятия. Ни один из вариантов не казался ему достоверным. Город, окружавший его сейчас, выглядел незнакомым, но он без труда находил в нем нужную дорогу. Топографическое сходство Лазарь обнаруживал чуть ли не на подсознательном уровне. Значит, что-то было спрятано там или еще глубже. Может, психотропная бомба с часовым механизмом, которая в определенный момент вдребезги разнесет его пошатнувшийся рассудок. А если без патетики, новый город представлялся ему чем-то вроде мутанта по отношению к прежнему. И многое зависело от того, что считать отклонением, а что нормой. Он пересек небольшую, мощенную булыжником площадь. Стоявший на ней собор выглядел заброшенным. Колокольня была перенаселена голубями. Возле фонтана наяривал джазовый квартет. Четверо пожилых дядек явно играли для себя, а не для зевак и случайных прохожих. И не ради денег. Деньги тут были не в чести. Когда Лазарь проезжал под колокольней, его настигло дуновение ветра. На плечо ему уселся белый, как снег, голубь, слегка царапав когтями кожу сквозь ткань рубашки. Но тут же вспорхнул, будто испугавшись чего-то. Лазарь решил, что это плохой знак. В начале улицы, которая отходила от площади на юг, его взгляд привлекла витрина лавки, где были выставлены марионетки — Орликин и Дьявол. Он притормозил, чтобы рассмотреть их получше. Нити от них тянулись куда-то вверх, за пределы занавеса из черного бархата. Обе куклы поражали своим совершенством, но Дьявол, как водится, был куда интереснее. Он улыбался, и Лазарь мог бы поклясться, что кукольник вставил ему заостренные рыбьи зубы. Лицо было хоть и маленьким, но предельно естественным, вплоть до мелких морщин и легкой синевы на свежевыбритых скулах. Вот только вместо глаз неведомый мастер почему-то приклеил обыкновенные пуговицы с четырьмя отверстиями, причем разные — черную и зеленую. Под распахнутым малиновым плащом поблескивала золотая цепь карманных часов на животе, и резко выделялся треугольник белоснежной кружевной рубашки в вырезе роскошного атласного жилета. На туфлях с квадратными носами и раздвоенными каблуками мерцали пряжки, усыпанные бриллиантовой пылью. Чистые воды камни сияли в перстнях, надетых на безымянные пальцы поверх кожаных перчаток. Всем своим саркастическим видом этот богатый дьявол демонстрировал, что у мишурного блеска нет шансов, так же, как и у клиентов, имевших неосторожность открыть счета в его банке. Лазарь почувствовал на себе чей-то взгляд и спустя несколько мгновений понял, что на него смотрят не с улицы, а изнутри лавки. Ему мешали отражения в стеклах витрины, но он все-таки заметил миндалевидное отверстие среди складок бархата между куклами. Эти два отверстия были будто прорези в огромной маске, скрывающей что-то гораздо большее, чем человеческое лицо. А когда Лазарь увидел за ними глаза, его передернуло. Он продолжил свой путь поспешно и не оглядываясь. Около часа дня он въехал на мост и остановился посередине, глядя на сонную реку, травянисто-песчаные берега, ряды деревьев вдоль набережных, пристань и разукрашенный в яркие цвета речной трамвай со множеством вымпелов. Из-под моста появилась лодка, лениво рассекавшая водную гладь. Мужчина на веслах был черен от загара. Женщина держала над собой металлического оттенка зонт, похожий на направленную в надир антенну радиотелескопа. На виду оставались только ее босые ноги и подол платья. Метрах в 100 от моста начинался пляж, на котором расположилась компания из полутора десятков человек. Кто-то играл на гитаре, трое зашли по пояс в воду и болтали, передавая друг другу бутылку. Все это никак не касалось разморенного рыбака на противоположном берегу. «Чего-то не хватает», — подумал Лазарь. Тут его словно ударило током детей. Ударило не сильно. Накопленный заряд вызвал лишь небольшое замыкание в сером веществе. Он принялся вспоминать, видел ли хотя бы одного ребенка с момента прибытия сюда, и не мог вспомнить. Слишком многое текло мимо него, не задевая и ничего не добавляя в сложившуюся мозаику. Тыльной стороной ладони он вытер со лба пот. Искушение окунуться и смыть грехи в здешнем Иордане было велико, но ему почему-то было важно увидеть чертово колесо до захода солнца или, скорее, до того непредсказуемого момента, когда он услышит свист ворона. Лазарь надвинул кепи на глаза и нажал на педали, уже ощущая, как с непривычки ноют мышцы ног. Дорога пошла в гору, и он стал задыхаться. Казалось, должен был бы привыкнуть к тому, что от него постоянно убывает, но переоценил свои силы, которые таяли с каждым днем. Это было странное чувство, посещавшее его в основном по утрам, словно за ночь ему подменяли тело, всякий раз подсовывая все более изношенное, скитавшееся где-то в радиоактивной пустыне, пока он спал, или снятое с упавшего бродяги. Тем не менее, Лазарь решил довести до конца свою ничтожную в сущности миссию. Он ничего никому не доказывал, включая себя самого, и ничего не преодолевал, наоборот, подчинялся слабому притяжению некоего места. Он миновал квартал особняков и, наконец, увидел над крышами верхнюю дугу колеса с тремя или четырьмя кабинами. Оно не вращалось. Свернув в каштановую аллею, он ненадолго потерял аттракцион из виду, и тот заново предстал перед ним уже вблизи, когда Лазарь оказался у входа в парк, обозначенного нелепой колоннадой. Чертово колесо было вдвое выше самых старых высоких деревьев. Несомненно, оно принадлежало не только этому залитому солнцем городу, но и какой-то мрачной тени, спрятанной в прошлом самого Лазаря, там, где шел вечный снег из пепла, и хоронил все без разбору. Он уже отрядил на поиски другого колеса тайных агентов памяти, однако те тщетно искали аналог в своем подернутом розовой дымкой детстве. Ему оставалось ждать, пока эта тень как-то проявит себя, подскажет, что делать или чего не делать дальше. Долго ждать не пришлось. Предупреждением ворона он не то чтобы пренебрег, просто не понимал, о чем идет речь. С его стороны это была игра вслепую. Ну а какую еще завлекалочку придумаешь для человека, который стоит одной ногой в могиле? Он въехал в парк, замечательно безлюдный и запущенный. Под шинами зашелестели прошлогодние листья, молодая поросль акации захватывала боковые аллеи, корни старых деревьев взламывали асфальт. На террасе кафе лежали обломки ветхой крыши и полуразрушенного здания. Когда-то здесь был и небольшой зоопарк под открытым небом, теперь о нем напоминали только пустые вольеры и куполообразные сетчатые клетки. Вокруг Лазаря сомкнулись зеленые рыхлые стены. Пространство стало заметно меньше, во всех направлениях взгляд упирался в непроницаемую и почти неподвижную лиственную массу. Пение птиц было приглушенным, точно звуки увязали в густо разросшихся кронах. Жизнь, как всегда, роилась в опрахе, чередуя гниение и рассвет, пожирая саму себя. Лазарю почудилось, что в здешней тишине и отделенности от человеческого присутствия он слышит хруст и чавканье природы, перемалывающей собственных детей. Первозданные звуки, от которых хотелось заткнуть уши. Но это была его минутная слабость. Впереди появился просвет. Через него виднелся небольшой стадион на окраине парка. Футбольное поле заросло бурьяном. От лавок на невысоких насыпных трибунах остались одни пеньки. Ворота стояли без сеток. На бордюрных камнях вдоль гаревых дорожек ящерицы принимали солнечные ванны. Проехав около сотни метров по узкой тропе, оставшейся от аллеи, Лазарь уперся в решетчатый забор, который ограждал площадку с аттракционами. Тут все тоже давно пришло в запустение. Механизмы бездействовали, краска лохмотьями свисала с металлических ферм, обнажая ржавое исподнее. Побеги вездесущей акации проросли сквозь скамейки. Лазарь слез с велосипеда, положил его под кустом и двинулся вдоль забора. Свернул за угол и подошел к открытой калитке. Справа от входа выстроились кассы, похожие на киоски зомби. Посреди площадки торчал железобетонный столб, увенчанный соцветием фонарей, в которых не осталось ни одной целой лампы. Лазарь все еще пытался разбудить память, дремавшую за непреодолимой стеной возраста, от которого не сохранилось ничего, кроме запахов и, может быть, ощущения надежной материнской защиты. Но чем больше он старался, тем громче и сиротливее кричал внутри него заблудившийся ребенок. Обогнув кабины качели тошнотника, он вплотную приблизился к чертовому колесу, нарушив таким образом первое и главное правило башни. Мечта должна оставаться мечтой, у которого было немаловажное дополнение. Ночной кошмар должен оставаться ночным кошмаром. Наказание за пересечение границы последовало незамедлительно. Правда, вначале он этого не понял. Ему дали возможность увязнуть в дерьме, о котором предупреждал ворон. Приманка лежала в западне. Он переступил через невысокое ограждение, обозначавшее зону посадки и высадки. Ближайшая к земле кабина имела круглую форму и смахивала на неглубокий детский бассейн, подвешенный к колесу с помощью дугообразной штанги. С нее свисали вуали паутины. Он посмотрел вверх, и что-то, кроме слепящего солнца, резануло взгляд. Приглядевшись, он понял, что темные свертки, развешанные на фермах, — это мертвые птицы и животные, которые находились внутри коконов из тонких нитей, поблескивавших на солнце. Кто-то промышлял и в этом тихом заброшенном раю. Лазарь сделал еще один шаг и наступил на что-то мягкое. Опустив глаза, он увидел, что земля кишит пауками. В этот момент порыв холодного, мертвящего ветра пронесся над площадкой. Влажная рубашка прилипла к телу. Где-то рядом заскрипело железо. Стихло пение птиц. Он снова ощутил притяжение колеса, теперь уже неодолимое. Посмотрел перед собой. В кабине кто-то сидел. Фигура произвела на него необъяснимое впечатление черноты, подвального холода и сухости одновременно. Не было заметно дыхания. Он решил в первую секунду, что наткнулся на высохший от времени труп. Это было идеальное место для убийства. Кто и когда нашел бы здесь тело? Длинные черные волосы закрывали склоненное долу лицо. Тонкие костлявые руки свешивались за край кабины. Под ногтями выделялись траурные полукружия. Дверца оказалась открыта. Лазарь не помнил, как вошел в кабину. Пол почти проржавел, сквозь дыры виднелась земля. Опора была ненадежной. Раздался ржавый скрип. Потревоженная паутина медленно заколебалась. Фигура пришла в неуловимое движение, как будто на каждом квадратном миллиметре волос и одежды раскрылся маленький черный цветок. Почему-то Лазарь решил, что перед ним женщина, хотя и под пыткой не смог бы ответить, почему. С сухим, тихим треском она подняла голову. У нее было мертвенно-белое, широкое, даже немного жирноватое лицо, оставлявшее, тем не менее, ощущение непроницаемой темноты. Все в ней сочеталось немыслимо и противоестественно. Глаза сидят так глубоко, что кажутся вытекшими. Полные губы, но рот выглядит как бездонная щель. За губами белые зубы, от которых исходит липкая коричневая вонь. Одежда черная, по большей части кожаная. Но Лазарь не мог взять в толк, почему же тогда это темное пятно то и дело прорезают сполохи бледно-розовой, нарезанной лоскутами плоти. Под лифом отвисающие груди, наполненные шорохами, будто маракасы, впалый живот, из которого сочится мерцающее белесое вещество. Она встала в полный рост. Ему почудилось, что началось солнечное затмение. Черная корона обрамляла ее, протягивая лучи и щупальца к горизонту. Чертово колесо находилось с ней в таинственном симбиозе. Вся эта гигантская ажурная конструкция вдруг начала мерцать, переливаясь растекающейся по спицам клейкой влагой, и сделалась на вид нереально легкой, готовой взлететь, будто спора чудовищной поганки. В это мгновение Лазарь услышал свист, как гром среди совсем неясного неба. Звук был оглушительным и яростным. Визг верхней ноты флейты, резкий вопль судейского свистка, удар бича с кровавой оттяжкой, скрип стекла под алмазом — все одновременно, и все усиленное в тысячу раз. Этот свист расколол застывающий цементом горизонт, пронзил оцепеневшего Лазаря насквозь, насадил его голову на свою незримую, тягучую, остывающую нить. Он корчился от новой невероятной боли. Сквозь лиловые кляксы, взрывающиеся в зрачках, ему было видно, как серебристая паутина мерцающим узором ложится на его порозовевшую кожу. Но он увидел и кое-что еще. Живот женщины распахнулся посередине, будто беспорядочно наполненный органами чемодан, и она начала выворачиваться наизнанку, намереваясь объять его своей холодной плотью, которая при расползании издавала все тот же омерзительный треск. Лазарь заглянул туда, где переваривались змеи, птицы, белки, кошки, мелкие собаки. Кое-кто заживо. Несмотря на это, она была голодна. В своем ареале она оставалась венцом творения, летаргическим сном эволюции, сущность, абсолютно чуждая всему теплокровному, звала его. «Иди ко мне! Растворись во мне! Стань мною!» Свист раздался снова. И на этот раз еще более мощный, раздираемый на части сверкающей паутиной, Лазарь задергался, как марионетка в руках горящего на костре кукловода, тщетно пытаясь освободиться из плена тлеющих вуалей, и вдруг понял, что над ним уже не голубое небо. Он увидел вокруг себя сжимающийся кокон, серую ловушку из стекленеющих волокон, которая стягивалась к центру колеса. Вскоре он уже не мог двинуться, тело больше не подчинялось ему. Дырявый пол кабины ушел у него из-под ног, он был подвешен в пространстве, которое медленно сворачивалось, подобно хищному цветку. И вдруг все кончилось. Он рухнул на землю с 4-метровой высоты, но что-то смягчило удар. Он упал на бок и едва не сломал себе ребра, когда переваливался через ограждение колеса. В завертевшемся каруселью поле зрения промелькнул ворон, в руках у которого была гитарная струна, издававшая негромкий свист. Он ловко орудовал ею, рассекая паутину, и после нескольких взмахов вся эта жуткая биомеханическая клоака вернулась в прежнее сонное состояние. Мир покатился дальше, снятый с паузы, в которой Лазарь едва не остался навеки. Снова пели птички, солнце сияло в безоблачном небе, но уже спускалось к горизонту. День успел состариться, пока шла медленная, незаметная для жертвы охота. — Твою мать! — сказал ворон, наматывая струну на кулак. — Я же тебя предупреждал! Склонившись над Лазарем, который еще не пришел в себя окончательно, он сдернул с его головы кепи, повертел в руках этот перекроенный кусок ткани, изучая красивую вышивку. Бисер мерцал в изгибах черной вдовы. В определенном ракурсе становилось видно то, чего Лазарь не разглядел прежде. — Ты что, совсем дурак? Он чувствовал себя так, словно да, совсем. Ему хотелось только одного — поскорее убраться отсюда. Браслет хронометра был липким на ощупь. Стрелки показывали половину пятого. Сплюнув, ворон бросил кепи в кабину чертова колеса. Потом поднял голову, приложил два пальца к виску и сказал не без иронии: «Мое почтение, госпожа память». Лазарь не поверил своим ушам. Покореженный болью, он тоже посмотрел вверх и увидел женщину, висевшую в сплетении металлических спиц колеса. На мучнисто-белом лице появились морщины. Оно сделалось непоправимо старым. Она молчала, и только тихий хруст напоминал о чем-то. Ее рот улыбался, о глазах нельзя было сказать ничего. «Попрощайся с бабушкой», — попросил ворон, и Лазарь послушно промямлил: «Прощайте». Ему показалось, что ее улыбка стала шире. Он понял, что она будет ждать его и других дураков тоже. Ничего личного. Не здесь, так в другом месте. У нее было множество тел и нечеловеческое терпение. И вся вечность в придачу. Ворон отдал черной вдове, она же госпожа память, еще один прощальный салют и, взяв Лазаря за локоток, подтолкнул к выходу. Тот поплелся рядом со своим избавителем, едва переставляя дрожащие ноги. Хорошо, что чекер стоял неподалеку, в главной аллее, и на его теплом, мягком диване Лазарь обрел отдохновение. На обратном пути они остановились возле кафе, где взяли по двойной порции мороженого. Лазарю показалось, что он никогда не ел ничего вкуснее. Ванильная свежесть перекатывалась во рту колючим шариком. Он также выпил пару стаканов сока. После того, как он четверть суток провисел на солнце дохлой рыбой, по лицу, скальпу и обнаженным частям рук расползалось жжение. И он знал, что дальше будет хуже. Ему предстояло провести весьма болезненную ночь, если, конечно, он доживет до ночи. У него не было уверенности в этом после сюрприза, который преподнесло тихое местечко. Таким образом, время ожидания сократилось с нескольких месяцев до нескольких часов. В чем и заключался несомненный комизм ситуации. При пособничестве ворона он укорачивал себе остаток дней и заодно старательно усваивал урок. Жить надо так, словно будущего не существует вовсе. Это звучало заманчиво, но вряд ли было реализуемо на практике, особенно с его здоровьем. Он мечтал первым делом смыть с себя клейкое дерьмо, из-за которого к коже прилипал тополиный пух, и которая вызывала усиливающийся зуд. Вторым и последним номером программы на сегодня стояло забраться в койку и выключить в голове освещение, даже аварийное. На пути домой Лазарь задал ворону только один вопрос. «Что там со связью?» Слепой повернулся к нему лицом, видимо, для большей внушительности, и чекер едва не сбил встречного мотоциклиста. «И у тебя хватает наглости спрашивать, что там со связью? Ты все испортил, кретин!» «Тогда вези меня обратно». «Хозяину это не понравится». «А мне все равно». «Но мне-то не все равно. Я спас тебя уже дважды. Выходит, приятель, ты мой должник. В общем, заткнись и делай, что говорят». На это возразить было нечего. Ублюдок, похоже, не принимал в расчет, что до его появления Лазарь имел несколько более долгосрочную перспективу. К вечеру город порозовел, подернулся дымкой, расплылся в истоме. Где-то глубоко под этой умиротворенностью вызревала ночь, которая еще не ведала, что иные силы сотворят из тьмы. Искушение, угрозу или черный сон без сновидений. Остаток пути Лазарь молчал. Душа сжалась в комок внутри тела, желая одного, чтобы и ее, и тело оставили в покое. Раньше он пребывал в заблуждении, что статус смертника дает ему такое право. Но гарантированный отдых до могилы еще надо было, оказывается, заслужить. Возвращался ворон незнакомым Лазарю маршрутом. Были другие улицы, другая площадь, другая церковь, другой мост и даже как будто другая река с быстрым течением и водоворотами без лодок и купальщиков. На машине дорога заняла всего ничего. Возле дома, оставшего для него временной обителью, Лазарь испытал некоторое неудобство. Велосипеды маячили немым укором, напоминая о своем сгинувшем собрате. Но и это прошло. Прямо на тротуаре стоял вынесенный из холла стол, за которым четверо парней играли в домино. Под столом лежал знакомый щенок или его единоутробный брат и тяжело дышал, вывалив язык. Стоило ворону вылезти из машины, как щенок бросился к нему с радостным лаем, лишнее подтверждение того, что собаки чуяли победителя и знали, кого выбирать себе в хозяева. Далеко не все люди обладали этой счастливой способностью. Только сейчас Лазарь почувствовал во всей полноте, насколько он разбит, физически и морально. Энергия стремительно улетучивалась из него, будто гелий из пробитого аэростата. По его ощущениям, земное притяжение успело возрасти вдвое с тех пор, как он последний раз стоял на ногах. Вдобавок тело было словно завернуто в наждачную бумагу. Стук костяшек домино выстрелами отдавался в ушах. Цветочки уже не радовали, от них рябило, самые яркие кололи глаза. Воздух сделался густым, как кисель, и приобрел запах горелой резины. Боль начала ритмично приплясывать в голове, вгоняя шпильки в мозг. Еще в машине он принял болеутоляющее, но остался легкой добычей. Это было не вновь. Примерно раз в неделю среди плохих вечеров у него случался очень плохой вечер. Обогнув играющих, он направился к дому, подозревая, что вряд ли доберется до кровати самостоятельно. Ворон помог ему, вполне по-дружески приобняв за плечи. С некоторым трудом они протиснулись в дверь. Персонажи, нарисованные на стенах коридора, дождались своего часа. Теперь Лазарю казалось, что он бредет по филиалу преисподней, хотя и пользуется пока дипломатической неприкосновенностью. Сопровождавший его ворон сошел за Вергилия и, надо отдать должное, благополучно провел через багровую мглу вынужденной слепоты, когда Лазарь, вконец обессилев, закрыл глаза. Об омовениях, конечно, уже и речи быть не могло. Он запомнил только ощущение внезапной прохлады, как будто температура в комнате монаха оказалась на несколько градусов ниже, чем в коридоре. Потом был провал. Когда он ненадолго пришел в себя, что-то еще возникло в сгустившейся тьме. Целебный дым, прикосновение ласковых рук, чужой бормочущий голос. Благодаря кому-то, чей образ так и не обрел цельности, он потерял чувствительность к боли и сделался легким, как перышко с голубиной грудки. Он успел подумать. Вот оно, желанное ничто. Затем его подхватил темный ветер и унес в неизмеримый простор.